29 августа, на обратном пути из Трувиля, в дилижанс садится еще один путник – Жюль Жанен. Выходит из него он совершенно ошеломленный. Дюма едет с какой-то ужасной девушкой, наполовину прусачкой, наполовину голландкой, общающейся на настоящей тарабарщине – Эжени. Он был в Трувиле, чтобы насладиться морскими ваннами и написать несколько романов. Он везет их на 8, а то и на 10 тысяч франков, пишет он жене. Граф Монте-Кристо, первый фельетон которого напечатан в Деба 27 августа, немедленно становится объектом неслыханного интереса. От каморки консьержа до салонов престижного предместья, от лавки бакалейщика до королевского дворца. Разве принц Уэльский, будущий Эдуард VII, не застал глубокой ночью премьер-министра Ее Величества лорда Солсбери за чтением графа Монте-Кристо? Через несколько дней принц отводит министра в сторонку. «Монте-Кристо вытащил вас из постели в половине пятого. Что касается меня, то этим утром из-за него я поднялся в 4». О вторжении романа с продолжением в повседневность говорит Проспер Мериме, в первую очередь упоминая воскресенье 29 сентября 1844 года. Давайте вспомним, какую тяжесть сняли с нашей груди и с каким аппетитом мы завтракали, когда утром из «Журналь де Деба» узнали, что Монте-Кристо, Эдмон Дантес, выбрался живым и невредимым из своего мешка. La Revue de Des Mondes, 15 апреля 1851 года. С тех пор творение начинает пожирать своего создателя, который теперь является лишь тем, что он пишет. Биография переплетается с библиографией. Неожиданно нахлынувшая вселенская слава, навязывающая определенное поведение, определенные взаимоотношения с окружающими. Александр больше себе не принадлежит. Он вещь, которой завладели его читатели, критики и клеветники. В него вселился вампир популярности. Надо расстаться с Идой. С несчастной Идой, которая стала просто монументальной. Исчезает последняя основа порядка. Видимость домашнего очага, худо-бедно удерживавшая Александра в рамках благоразумия. 10 лет совместной жизни, помеченные вспышками ревности, немыслимыми скандалами и трогательными примирениями. Подруга доброго Тео Готье и милого Жерара де Нерваля, женщина умная, культурная и образованная, уходит, открывая дорогу дамам полусвета, актрисам второго плана, которые будут доставлять великому человеку удовольствие в обмен на его защиту и покровительство. Супруги больше вместе не живут и не разговаривают. Полномочиями вести переговоры отец, желающий мира, наделяет маленькую Мари, которую временно поместили к мадам Камю де ла Шоссе в пансион на улице Бюффон. Вот что я предлагаю. 15 тысяч франков в год. Это столько же, сколько я давал ей раньше, но теперь я все заверю нотариально. Денежное содержание будет выплачиваться ей регулярно, начиная с 1 ноября следующего года. Это больше, чем следует. Но я знаю, что если буду давать меньше, то тебя это огорчит. 10 октября. Условия развода, по-видимому, оговоренные заранее в ходе долгих споров и препирательств, окончательно определены в записке, адресованной Антуану Гландазу, поверенному Иды. Господин Дюма, в соответствии с установленными условиями, составленными в письменном виде и подписанными им и его женой, начиная с будет выплачивать мадам Дюма сумму в размере 1000 франков в месяц. Кроме того, он также будет оплачивать ее выезд. Если мадам Дюма уедет в Италию, оставив свои спальню, туалетную комнату и так далее, то есть принадлежащую ей мебель, то господин Дюма в виде возмещения этого убытка выплатит ей 3000 франков в момент отъезда. Помимо этого, в течение первого года он будет дополнительно выплачивать по 500 франков в течение 12 первых месяцев, с тем, чтобы в общей сложности расчет за мебель составил 9000 франков. Само собой разумеется, что, получая эту сумму, 12 тысяч франков в год, к которой господин Дюма добровольно добавляет 3000 франков на выезд, мадам Дюма берет на себя обязательство воспитывать и содержать мадемуазель Мари Дюма. 15 октября. Если Ида выбрала Италию, то только потому, что там ее любят. Ее скромного и преданного воздыхателя зовут Эдуардо Алеата, принц де Виллафранка, герцог де Салапурта, испанский грант первого ранга, принц де Монтереале, маркиз де Санта-Лючия, барон де Мастра, сеньор де Мангьявака, Виагранде и так далее. Словом, три каштана, как впоследствии для краткости назовет его подруга Жорж Санд. Молодой человек 26 лет. Знатный, богатый, влюбленный. Александр, сын, конечно же, ликует. «Великая новость, мой дорогой и добрый друг! В доме Дюма полный разгром. Супруги Дюма готовы вот-вот расстаться, как Авраам и Агарь, и причина тому отнюдь не бездетность. Полагаю, что вскоре вы увидите, как через Марсель будет проезжать толстая тетка, направляющаяся в Италию, чтобы остаться там навсегда. Все идет к этому». Из письма к Жозефу Мэри, 18 октября. Отец принадлежит ему весь без остатка. Он сидит с ним в дилижансе, который 24 октября покидает Париж. Направление – Бельгия и Голландия. Отец сдерживает прошлогодние обещания, по крайней мере, про тюльпаны. Спутники – Александр Дюжарье, главный редактор «La Presse», с которым Дюма 16 октября подписал договор об исключительном праве на публикацию его произведений, и историк Александр Бюшон. Официальный предлог этой поездки четырех Александров сводится к тому, чтобы найти возможность пресечь подпольное печатание книг Дюма в Бельгии. Но по пути они остановятся в Аме. В здешнем замке крепости, среди пикардийских равнин, после своей нелепой высадки в Булоне, содержится принц Луи Бонапарт. Значит, Александр, после встречи с королевой Гортензией в Эрененберге, 1832 год, и флорентийской дружбы с королем Жеромом и его сыном, подвержен влиянию бонапартизма? Перед этим он обратился к министру внутренних дел Танги Дюшателю и получил у него разрешение 5 или 6 раз встретиться с узниками. Примерно 10 октября 1844 года, поскольку взял на себя обязательство перед семьей Наполеона просмотреть 4 рукописи генерала Монтолона о пленении императора, которые намерена опубликовать «La Presse». Так что дело это не столько политическое, сколько издательское. Вечером 24 сентября принц Луи, имеющий право на подобные привилегии, как французский принц, разговаривает с Александром о семье императора, в то время как Дюжарье в другой комнате обговаривает с графом Монтолоном условия публикации книги, которая впоследствии станет рассказом о пленении императора Наполеона на острове Святой Елены, генерала Монтолона, издание «Полен», 1847 год, 2 тома. Утром следующего дня Дюма прощается с принцем, отнюдь не чувствуя, что при его правлении ему придется прожить последние 20 лет своей жизни. Больше об этом путешествии неизвестно ничего, кроме факта возвращения. Примерно 30 октября, когда 4 Александра, умирающие от голода и усталости, остановились в Компьене в гостинице «Колокол и бутылка». «Эй, не подают ли здесь кабриолетных колес в Щавеле и кабриолетных ручек а-ля Сент-Менегу?» Примечание. Сен-Менегу. Сент-Менеу. Город в Шампани. Здесь 21 июня 1791 года при попытке бежать из мятежного Парижа в дорожной карете был опознан и позже арестован Людовик XVI. Узнал его местный почтмейстер Жан-Батист Друэ. Конец примечания. «Сударь, у нас остались лишь котлеты из тигрятины и змеи с горчичным соусом». Примечание. Александр Дюма. Большой кулинарный словарь. Конец примечания. Хозяин харчевни, Дени Жозеф Вюймо, которого Александр знал еще поваренком гостиницы «Стяг» в Крепи-ан-Валуа, и который позже наполнит своими рецептами большой кулинарный словарь. Этот постоялый двор в графе Монте-Кристо станет местом ареста Андреа Кавальканти. После антракта работа. Дюжарье обещана королева Марго. Но это дело несрочное, потому как директор «Ла Пресс», задумавший амбициозный литературный проект, сделает свою рубрику фельетонов местом встречи всех великих талантов нашей эпохи, до этого подписал с Бальзаком договор на «Кристиан», многоплановую драму, обладающую огромной общественной значимостью, которая ни много ни мало явит картину борьбы между богатыми и бедными, между сюртуком и рабочей блузой. Дюма и Маке могут закончить графа Монте-Кристо. Но сначала Дюма надо вернуть один должок. Залить масло за шиворот Франсуа Бюлозу, всемогущему представителю короля в Театр Франсе, главному редактору «La Revue de Demond» и «Revue de Paris». Слепцу, которому вполне хватило дурного вкуса на то, чтобы устраивать козни после дочери регента, не возобновлять постановку «Христины», отказаться выплачивать обещанные 5000 франков аванса и обрушиваться в журналах с язвительной критикой на промышленную литературу. В письмах господину Даниэлю Лавердану, редактору «La Démocratie Pacifique», предоставившему ему в своей газете колонку для публичной порки, 27 ноября, 4, 5, 6 и 26 декабря, Дюма явно не демонстрирует благоразумия и осторожности Одиссея. Он объявляет себя глашатаем всей художественной словесности, которую в зависимости от потребности текущего момента то возносят на вершину, то втаптывают в грязь. Он говорит, что этот грубый, невежественный, бесстыдный савояр бесчестит и позорит французскую литературу, величайшую в мире. Он обращается ко всем писателям, к Гюго, Санд, Бальзаку, Сю, Альфредо де Виньи, но из-за их позиции, за исключением Суме, Бельмонте, Сулье, Маке и в некоторой степени Гюго, остается вопиющим в пустыне. Но через Бюлоза, являющегося не более чем сбиром, он обличает режим. Королевский наместник кое-как прикрывает собой ответственного за искусство короля, который поэтов не любит и не боится, из-за безразличия которого постепенно угас пышный расцвет 1830 года. Популярность против власти. Репрессии не заставляют себя ждать. Комеди грозит ему судебным процессом за невыполнение устных договоренностей. Сеиды Бюлоза изливаются желчными нападками. Вот Сент-Бёв в «La Revue de Demont», вот Эмиль Бергуню в «Журнал des Artistes», 15 декабря. «Le Poet Vincent Alm» в «Corsair Satan», 28 декабря. И, наконец, Жако, именующий себя «De Mirecourt», обвиняет Дюма, прямо его не называя, перед обществом литераторов в пасквиле под названием «О литературной меркантильности». «Мы видим, как человек спускается с трона, чтобы ступить ногой в грязь биржевого ажиотажа. Мы видим, как тот же человек меняет алтарь на кассу, надевает на свою музу колпак ростовщика, переводит ум в деньги, взвешивает на весах дух, срывает банк с мыслей. Мы видим все это, но не кричим «профанация»!» 29 декабря. Тем временем осквернитель литературного храма работает, не покладая рук. Первые фельетоны крестьян с нескончаемыми описаниями и непомерно длинными диалогами привели к тому, что немало читателей отказались от подписки. Посыпались письма с требованиями все это прекратить. Дюжарье попросил Бальзака принести в жертву некоторые описания, но тщетно. И тогда газета объявила. В течение этого месяца, сразу после первой части «Крестьян», «Ла Пресс» начнет публиковать «Королеву Марго». Роман господина Александра Дюма. В доме Дюма суматоха и переполох. Нужно немедленно все бросать, чтобы быстро сдать издателю обещанный роман. Если говорить прямо, то «Королева Марго», которая до этого была лишь названием, должна превратиться в текст. Первые письма Дюма к Маке словно эхо напоминают о бальзаковской катастрофе. «Покорнейше прошу прислать мне продолжение. Думаю, что политики у нас уже и так предостаточно. Нужно возвращаться к главному сюжету произведения». До этого момента все хорошо, несмотря на 6-8 страниц о политике. Но мы вновь заинтригуем читателя, и он их проглотит. «Браво! Трудитесь! Где мне найти какие-нибудь стихи Карла IX? Когда-то я несколько знал, они были очаровательны, но теперь забыл. Если у вас есть, пришлите мне». «Королеву Марго» соавторы пишут под угрозой провала, который постиг крестьян, что, по-видимому, влечет за собой сокращение во вступительной части описания всех этих политических козней. Их подписчикам «La Presse» будут давать глотать в гомеопатических дозах. Таким образом, успех фельетона будет зависеть от того, насколько читатель проникнется его интригой. Дюма задействует свое неизменное кредо «начинать с интересного, а не со скучного», «начинать с действия, а не с вступления», «разглагольствовать о персонажах после их появления, а не до». 21 декабря Дюжарье прерывает публикацию романа Бальзака, обещая, ведь обещание ничего не стоит, что после первой части «Королевы Марго», то есть ближе к началу февраля, «La Presse» начнет публиковать вторую часть. Эстафетную палочку «Королева Марго» перенимает 25-го, в среду, несмотря на то, что произведение все еще находится в процессе работы. 16-18 декабря 1844 года соавторы дошли лишь до главы 8. Что будет дальше с Марвелем из «De Muy»? Мне нужно это знать, чтобы не двигаться вслепую в полной темноте. Какую выгоду вы извлечете из взаимодавца Коконаса? Давайте сделаем его свирепым, но не подлым. Вечером напишите мне об этом пару слов. Оставшись не у дел, отправляюсь-ка я к англичанам. Сцена в Лувре получилась замечательной. При такой спешке нужно немедленно решиться бросить графа Монте-Кристо. Александр просит у своих читателей двухмесячной отсрочки, не для того, чтобы написать королеву Марго, разумеется, а потому что Монте-Кристо – это история, источником которой мне послужили полицейские архивы. И поэтому, чтобы теперь, во время пребывания нашего героя в Париже, можно было пройти по его стопам, нужно побольше всего разузнать. Да и потом. До сих пор живет немало людей, которые были бы скомпрометированы, если бы на развязку этой истории, оставшейся загадочной и таинственной, пролился свет правосудия. Поэтому мне нужно либо получить разрешение вывести их на сцену, либо проделать работу, цель которой будет заключаться в том, чтобы не дать им стать предметом повышенного интереса со стороны общества. 18 декабря 1844 года. Королева Марго движется вперед форсированным маршем. Дюма своим Маке доволен. Все просто замечательно. Но я не вижу событий с ключом и запиской, которые Маргарита посылала мадам де Соф. Я не осмеливаюсь идти дальше. Вы что, о них забыли? Или приберегли для другого случая? Глава 13. Конец декабря 1844 года. Прекрасно! Теперь Екатерина, мадам де Соф, подготовка к убийству Генриха Морвелем, охота, польские посланники и все, что вы находите нужным в связи со всем этим. Глава 17. Конец января 1845 года. Страница 62. Охота получилась восхитительно. Это по вашей вине, мой дорогой друг, мы не можем двигаться быстрее. С 9 вечера вчерашнего дня я сижу сложа руки. Нам безотлагательно нужно договориться о подробностях ночи. Или поработайте над ними сами. Примерно 20 января 1845 года. Надо. Вам же известно это очаровательное слово, не так ли? Мне надо закончить королеву Марго к первому числу следующего месяца, так что давайте вновь возьмемся за дело. Посылаю вам последние ваши страницы, чтобы вы взялись за продолжение. Завтра, друг мой, завтра за дело и последний рывок. Примерно 10 февраля 1845 года. 21 тысяча подписчиков «La Presse» довольны. Создается впечатление, что в таком деле, как роман-фельетон, конкурировать с Дюма может только Дюма. С 21 января «Le Siècle» начала печатать 20 лет спустя, в то время как консервативная «La Patrie» со 2 января предлагает своим читателям «Женскую войну». Тем временем, сотрясая эти невероятных размеров строительные леса, разразилась буря, спровоцированная письмами господину Д.Л. В витринах продавцов новинок появились объявления. Фабрика романов, торговый дом Адюма и компания. Памфлет Жако де Мирекура. Это отвратительная глупость, но это печальная правда. И поскольку во Франции глупцов не слушают и поверят скорее одухотворенной лжи, чем невнятно высказанной правде, то Дюма это особого вреда не причинит. Из письма Бальзака к мадам Ганской. 20 февраля.